тела. Анатомическая терминология. В анатомии вместе с изучением строения органов определяют их положение. Части тела, в которых органы находятся, взаимное расположение органов, их проекцию на поверхность тела, границы органов и другие топографические данные. Эти данные необходимы при обследовании больных, в частности, позволяют судить о локализации патологических процессов. В теле человека различают следующие части: голову, шею, туловище, две верхние и две нижние конечности. Туловище делят на грудь и живот. Его задняя поверхность называется спиной. Внутри туловища имеются две разделенные диафрагмой полости тела – грудная и брюшная. Нижний отдел брюшной полости выделяют как полость таза. Голова подразделяется на два больших отдела – лицевой и мозговой. Верхняя конечность состоит из надплечья, плеча, предплечья и кисти, а нижняя конечность – из бедра, голени и стопы. Части тела принято подразделять на области. Для определения границ областей, а также внутренних органов, на поверхности тела проводят условные проекционные линии через различные наружные ориентиры – кости или их образование, ямки, отверстия и другие. Например, большое практическое значение имеет знание областей живота. Двумя горизонтальными линиями, одна из них соединяет самые нижние точки десятых ребер, а другая – передние верхние подвздошные ости, живот делит на три области – верхнюю, надчревную, среднюю, чревную и нижнюю, подчревную. Посредством двух вертикальных линий, проводимых по наружному краю прямых мышц живота, каждую из этих областей делят на три меньшие области. В надчревной области различают правую и левую подреберные области и, собственно, надчревную. Область – подложечка. В чревной области – правую и левую боковые области живота и пупочную область. И в подчревной области – правую и левую паховые области и лобковую область. Для определения границ проекции органов грудной полости и некоторых органов живота пользуются условно проводимыми на поверхности тела вертикальными линиями. К таким линиям относится окологрудинная линия, проводится по краю грудины. Среднеключичная через середину ключицы. Передние, средние и задние подмышечные линии, соответственно, через передний край, середину и задний край подмышечной ямки. Лопаточная через нижний угол лопатки. Околопозвоночная сбоку от позвоночника и другие. Конец 52 страницы. Анатомическая терминология. В анатомии все органы, системы органов и части тела имеют общепринятые наименования, термины. Определенные термины применяются также для обозначения положения различных анатомических образований, их формы, величины и так далее. Конец 53 страницы. Перечень всех анатомических терминов составляет анатомическую номенклатуру. Существует международная анатомическая номенклатура на латинском, частично греческом языке, и русская анатомическая номенклатура. Международная анатомическая номенклатура, применяемая в настоящее время, принята на 6-м международном конгрессе анатомов в 1955 году в Париже, и носит название парижской ПНА. Русская анатомическая номенклатура составлена применительно к международной и принята 8-м Всесоюзным съездом анатомов, гистологов и эмбриологов в 1974 году. Латинская и русская анатомические номенклатуры включают большое количество общих терминов, применяемых при описании разных анатомических образований. К числу таких терминов относятся термины,